Дверь в кабинет распахнута, и он выглядит как бы продолжением гостиной. Шоу устроился в кабинете хозяина, усланном медвежьими шкурами. Как задорно залилась и разлохматилась белая борода старого ирландца. Шоу сидел у журнального столика, и чашка кофе дымилась перед ним. Длинные ноги, которые он вытянул перед собой, уперлись едва ли не в противоположную стену. Собственно, он чувствовал бы себя в кабинете с медвежьими шкурами преотлично, если бы не эти ноги. Шоу решительно не знает, что с ними делать. Длинные, плохо гнущиеся, они ему мешают, хоть отрубай. Его глаза под снеговыми глубинами бровей показались Бекетову темнее обычного. «Меня вчера спросили, мистер Шоу, что сделают русские, когда войдут в Европу? Однако хитрецы, не правда ли? Знают, кого спрашивать?» Я им ответил: «Коли вы спрашиваете меня, вам надо поставить вопрос иначе. Что сделал бы я на месте русских, войдя в Европу? Ну, разумеется, они тут же утратили интерес и ко мне, и к Европе. Им-то известно, что бы сделал я, войдя в Европу. А вот что сделают русские, это действительно вопрос». «Простите, мистер Шоу, а что бы сделали вы на месте русских?» Он принялся мять бороду, при этом его длинные ноги заплясали под столом. «О нет, скажите вы, что сделали бы русские? Мне необходимо это для Дублинской газеты». «У русских одна цель — освобождение», — произнес Бекетов. «И я говорю — освобождение. Но вот вопрос — освобождение от кого?» Казалось, ответ Шоу позабавил и его самого, он даже ноги вытащил из-под стола, чтобы легче было смеяться. «Вы не спрашивали Шоу о его больной жене?» — спросил Коллинз, когда Бекетов вышел из кабинета. «Ну, слава богу!» Он махнул рукой, произнес едва слышно: «Я предупредил всех, а вас забыл. Как же я вам благодарен, и старик, наверное, оценил, вон как он смеялся». Он посмотрел на Бекетова, потом обратил взгляд на группу гостей. «Вы видите вот этого господина, без шеи, ну, этого в белой манишке, не столько рыжего, сколько белесого, да, это Эндрю Смит, тот самый, что до войны затеял выпуск серии мировых классиков, нечто похожее на издание Брокгауза. Я прошу не очень торопиться покидать нас сегодня, я хочу рассказать вам о Смите». «Простите, мистер Коллинз, но я с ним знаком и имел честь даже быть у него дома». «Не на выставке или книжной графике? О, тем лучше!» Бекетов понял. Не иначе Смит обратился к Коллинзу с деловым предложением. Такая идея могла прийти на ум деятельным лондонцам, полагавшим, что так легче уломать несговорчивых русских. Впрочем, в данном случае не было оснований для тревоги. Если человек без шеи выпустил Ибсена, им руководили отнюдь не коммерческие интересы. На Ибсена Великобритании не наживешься. Как того хотел Коллинз, Бекетов дождался часа, когда начался разъезд гостей. Кстати, миссис Коллинз, очевидно зная намерения мужа, увела Екатерину в дальний конец дома, где находились лаборатории. Видно, она не впервые была гидом в таких экскурсиях. Научные интересы мужа были не чужды хозяйке дома, до того, как стать миссис Коллинз, она была лаборанткой. «Вы, наверное, догадываетесь, мистер Бекетов, что Смит обратился ко мне с предложением весьма заманчивым», — начал Коллинз, огибая кресло, в котором за полчаса до этого сидел Шоу, и поглядывая на кресло так, будто предложение исходило не от Смита, а от Шоу. «Он сказал, этот Смит: я понимаю, что издание русских книг имеет для вас известный смысл, но зачем вам уговаривать издателей порознь? Передайте это право мне, и я вам гарантирую выпуск такого количества книг и такими тиражами, каких вы не имеете и, поверьте, иметь не будете. А о том, как я умею издавать, пусть скажет мистер Шоу». «Ну, в подтверждении Шоу не было нужды. Я сам знаю, как издает книги Смит». Но Шоу подтвердил: «Смит — это марка». Коллинз умолк и взглянул на кресло, Его взгляд был столь настойчиво просительным, что казалось еще мгновение, и кресло произнесет «Смит, это Марка». «Как вы, мистер Беккетов, а?»